Хоть теперь умиротворится оно и удостоит благосклонного взора мир и людей, на которых разгневалась из-за неблагодарных супругов. Жена Бедии всегда страшилась моря, и хотя ревновала к нему мужа, точно к соседской вдове, но ни разу за всю жизнь не позволила себе помянуть его непочтительным словом. В молодые года она проводила целые дни, восхваляя море, увенчивала его пенистые волны венками из цветов и коленопреклоненно молила его не причинять зла беде, вернуть ее мужа домой целым и невредимым, хотя, как молодая жена, имела право требовать большего. От мужа ее пахло морем, губы его имели вкус моря. Но жена Беди молчала, она не осмеливалась перечить мужу и сама же будила его по утрам, чтобы он не опоздал выйти в море. А оставшись одна, испытывала такое чувство, будто добровольно стала служанкой любовницы своего мужа. Мыла ей ноги, причесывала ее и держала перед нею зеркало, пока та наряжалась, чтобы показаться возлюбленному красивой и соблазнительной. Жена Беди молча терпела унижение. Она боялась моря, все время смертельно боялась, ведь она была женой человека, который был нужен ему, морю, для одного себя. Могло ли море простить ей это? И море не простило. Сначала отняло разум у ее мужа, а потом убила его на улице, как бездомную собаку. Но Бедя и мертвый не принадлежал своей жене. Она и мертвым должна была отдать его морю, чтобы море увидело своими глазами и окончательно убедилось, что в самом деле умер этот человек, обезумевший от любви к нему и пытавшийся посадить его на привязь. Так думала женщина, впиваясь зубами в веревку, привязанную к корме. Мокрая, натянутая веревка захлестнулась в каменно-твердый узел, который выскальзывал у нее изо рта, кровенил ей десны. Соленая вода обжигала ей растрескавшиеся губы, но она все же, как мучимый жаждой человек, припадала ртом к колючей веревке, трепала зубами и сосала ее. Лодка, брошенная на произвол волн, кружилась на месте, увлекая за собой труп, который описывал около нее широкие круги, пропахивая в воде широкую, смыкавшуюся за ним борозду. Узел не развязывался. Казалось, веревка была отростком лодки, ее неотделимой частью, и требовалось рассечь узел, чтобы от нее избавиться. А у женщины не было ни ножа, ни какого-либо иного оружия, кроме собственных ногтей и зубов. Ногти у нее обломались и размягчились. Зубами она тоже не могла распустить узел. И все-таки грызла и ворочила во рту жесткую веревку, как старый пес сухую кость. Рот у нее был полон соленой теплой жидкости, ее мутило. Уронив голову на борт, она кашляла, как чахоточная. Наконец узел развязался. Освободившийся конец веревки женщина намотала себе на руку. Она часто и громко дышала, У нее кружилась голова из-за непрерывного вращения лодки. Труп, казалось, стал теперь еще тяжелее. Он тянул женщину к себе, выворачивал ей руку. То ли старался стащить ее из лодки в море, то ли не знал, как вырваться из ее цепкой, упрямой мертвой хватки. А женщина, немного отдохнув, снова принялась за дело. Упершись ногами в дно лодки и отогнувшись назад, она тянула веревку к себе. Веревка, изгибаясь, вползала в лодку и ложилась витками у ног женщины. Наконец труп ударился о борт. Теперь лодка и мертвец вращались вместе вокруг одной и той же оси. Женщина крепко вцепилась обеими руками в скользкую, готовую вырваться из ее рук веревку, и горько зло улыбалась. Она опять трудилась зря, она снова что-то забыла. Камень лежал в другом конце лодки, молчаливый и надутый, как кидал. Ему не было никакого дела до мучения женщины. Он только смотрел на нее упорно, неотвязно, своими крошечными черными дырками. Но женщина все равно не могла на него сердиться, не могла его проклясть, потому что это был уже священный для нее могильный камень. Однако женщине следовало что-нибудь придумать. Сидеть так в бездействии не имело смысла. Она не могла дотянуться отсюда до камня, и камень не мог приблизиться к ней. Оба были пригвождены к месту. Женщина тяжестью трупа, а камень собственным весом. Женщина пропустила веревку между ног, чуть отпустила ее и двинулась к корме. Веревка почуяла свободу, напряглась, набрала силы, соскользнула с борта и опрокинула женщину навзничь. Женщина почувствовала страшную боль в ляжках. Кровь бросилась ей в голову. Старые кости, казалось, бросились в рассыпную, как ошпаренные собаки. А веревка давила все сильней, точно хотела оторвать у нее ногу. От боли она забыла обо всем, и о камне, и о трупе, и выпустила веревку, отдернув руку так, словно случайно коснулась змеи. Веревка с сухим шорохом мгновенно ушла в воду. Женщина едва успела заметить, как исчез за бортом ее растрепанный конец, и услышала, как он шлепнулся в воду. «Одолел меня», — подумала женщина. Она лежала на спине и глядела в небо. Боли она больше не чувствовала, только затекли руки. Она боялась пошевелиться, боялась посмотреть на ногу, ободранную веревкой. Ей казалось, что боль не ушла, а притаилась тут же у ее ног и ждет, чтобы броситься на нее, улучив минуту. И женщина притворилась мертвой, чтобы обмануть боль. Но до каких пор могла она лежать так? Ведь ей нужно было вернуться, а до берега был долгий путь. Веревка вырвалась у нее из рук с такой силой, что, наверное, давно уже лежала на дне. Женщина не ожидала больше увидеть Бедю, но как только приподнялась в лодке, тотчас увидела его. Замотанный в растрепанный пестрый веревочный саван, он качался поодаль на волнах, как бы подсматривая за лодкой. не собирается ли она напасть на него снова. На этот раз женщина без труда подвела лодку к мертвецу,